Глава вторая. «Он ушел?» Седобородый старец проводил взглядом своего ученика, когда время занятий подошло к концу и вернулся в клан. Прошел по мосту, соединяющему арену и жилой квартал, где жили слуги. Миновал его и вошел в главное поместье. Закрыл за собой дверь, оказавшись в пустом зале, и слегка вздрогнул, услышав голос человека прямо за спиной. «Да, господин!» Кивнул старец, почтительно склонив голову перед этой тенью за спиной, но не поворачиваясь к ней. «Думаю, снова решил залезть в императорский дворец». «Хм...» — хмыкнул мужчина за его спиной. «Ну и как успехи? Что о нем думаешь? Смог определить, с каким духом он родился?» «Этот слуга просит прощения», — почтительно ответил тот, не поднимая голову. «Я не знаю, с каким духом родился молодой мастер. Я никогда раньше о таком не слышал и никаких записей об этом не нашел». «Он силен? Когда его дух пробудился, поднялась немалая буря». «Он ужасен», — без утайки сказал старик, припомнив тот последний удар и липкое прикосновение смерти, которое едва не облизало его шею. «Дух молодого мастера ужасно силен. Думаю, можно вас поздравить. Он, без сомнений, будет в будущем кем-то выдающимся». «Сила — это еще не все», — грубо высказалась тень за его спиной, и тот послушно кивнул. «Все так», — сказал добродушный старик. На его лице все еще была тень небольшой опаски, но он позволил себе дерзость обернуться к этому человеку за спиной и показать свою раскрытую ладонь. «Что это?» Спросил тот, наплевав на повернувшегося к нему старика и смотря на протянутый ему серый порошок. «Я дал молодому мастеру духовный камень третьего ранга, чтобы восстановить силы», — сказал тот с небольшой улыбкой. «Даже мне бы потребовалось несколько дней и максимальное старание, чтобы полностью его иссушить. Однако такой огромный запас энергии исчез. Стоило молодому мастеру просто случайно его коснуться». Удаленно вздохнула тень перед ним. «Скорость поглощения у его духа также необычна», — заключил старик. «Возможно, она даже более чудовищна, чем его сила. Молодой мастер даже не понял, что произошло. Он воспринял это как должное, а значит, его дух не только эту энергию поглотил, но и полностью ассимилировал». «Понятно». Сурово кивнул его собеседник после небольших раздумий. «Наверное, это грубо», — улыбнулся старик, погладив свою бороду. «Этот мальчик очень добр. Из-за возраста очень по-детскому наивен. Немного ленив, а из-за того, что у него все очень просто получается, не имеет много мотивации. Но у вас потрясающий сын». «Да». Кивнул тот, растворяясь в тени наполовину опустевшего зала. «Именно поэтому. Как же все-таки невероятно жаль». «Ты снова пришел?» Маленькая девочка с полной самоотдачей копошилась в саду множества цветов. В окружении кустарников и высоких деревьев она сидела у клумбы розовых цветов и укладывала им листья, любуясь цветом бутона и наслаждаясь запахом цветка. Под защитой больших стен и множества слуг она беззаботно проводила время, и вылезшая из кустов перед ней голова девочку изрядно напугала. С торчащими из головы листьями мальчик перед ней вылез прямо из кустов, показав немного глупую, но очень довольную улыбку. «Не боишься, что мой отец тебя поймает и отлупит?» — хмуро пробурчала хозяйка этого сада, смотря на ухмыляющуюся рожу. Раздалось из этой головы задумчивое мычание. «Как будто я поверю, что в это место можно безнаказанно залезть», — изрекла голова очень здравую мысль и выкатилась из кустов вместе с держащим ее телом. «О-о-о!» — ухмыльнулась девочка. «Так ты это понимаешь?» «Конечно! Это же имперский дворец!» — улыбнулся мальчик перед ней, выковыривая из волос застрявшие там листья. «Я, конечно, сильный, но не думаю, что могу тут всех обмануть». «Тогда почему снова пришел?» — прищурилась та. «Потому что меня никто не остановил», — ухмыльнулся он самым наглым образом. «Я уже не первый раз тут лазаю, а все делают вид, что так и надо. Знаешь, что это значит?» Продолжил ухмыляться он, приближаясь чуть ближе. «Что?» — переспросила та, отступив на один шаг. «Что твой отец не против?» Гордо выпалил тот, а девочка перед ним несколько секунд просто смотрела на эту полную сомнения рожу и тут же прикрыла ротик. «Фу!» удивленно выпалил тот. Вопреки его ожиданиям, цель его визита сюда просто начала смеяться, заливаясь словно соловей. «Чего смешного?» — насупился тот. Хотя пусть он и был немного озадачен и недоволен, вид хихикающей девочки его немного радовал. Так что, позволив ей вволю посмеяться, он даже немного залюбовался, думая о всяком разном. «Чего?» Разумеется, объект его интереса тут же это заметила, особенно когда он так в свои мысли улетел, что стал пялиться куда-то в точку над ее головой. «Да так!» — очухавшись от своих дум, ответил он, опустив взгляд на свою собеседницу. «Учитель сегодня очень интересные вещи рассказывал». «Твой учитель?» — тут же заинтересовалась та. Кивнул мальчик, нацепив на себя слишком уж серьезное лицо, раскрыл ладонь на правой руке и посмотрел на нее, тут же сжав эту ладонь в кулак. «Оказывается, этот мир такой большой?» «Разумеется, он большой». «Да нет», — покачал головой тот, — «я не об этом. Просто он ведь действительно большой, да? В нем так много людей, разных монстров, дружественных и не очень раз, и все они сильные. Оказывается, мой отец... «От столького нас всех защищает?» задумчиво протянула девочка перед ним. «Твой клан один из сильнейших в имперском городе. Конечно, их обязанность — защищать людей и императорскую семью». «Да», — кивнул тот, сжав кулаки. «И я буду». «Что будешь?» — переспросила та, склонив голову. «Защищать?» — твердо ответил тот, подминая взгляд. Вспоминая слова учителя, просматривая в своих грезах продуманный, созданный в его сознании иллюзорный, но огромный страшный мир, он чувствовал себя почти состоявшимся героем. «Хочу стать сильным, чтобы защитить свою семью, моего отца, брата. Хочу стать очень сильным, чтобы защитить всех!» — гордо выпалил он только что рожденную детскую мечту. Представляя себя на вершине мира, где за его спиной стоит и вся семья, и простые люди — и учитель, который постоянно его бил. Представляя, как его хвалят и как он сражается с монстрами, побеждая их, он в самом деле почувствовал, что в этом есть смысл, что теперь ему немного больше хочется стараться, что его учитель во многом на самом деле оказался прав. «И императорскую семью тоже», — добавил он в конце, освободившись от грез, но как-то совсем уж тихо. «Кого-кого?» Тут же переспросила девочка перед ним, сощурив глаза, как хищная птица. «Ты слышала?» — ответил тот, отводя взгляд. «Нет, не слышала». Громко хмыкнув, мальчик увидел эти хитрые глаза и без сомнения в сердце вскинул руку, ткнув пальцем прямо в лоб этой девочки. «Тебя, дуру, защищать буду, ясно?» — взревел он, однако уже через мгновение стремительно покраснел от головы до пят. Девочка перед ним так и застыла с хитрой улыбкой, не ожидая такого ответа, и тут же тоже начала заливаться краской. «Да кто вообще хочет, чтобы ты его защищал, дурак?» — взвизгнула она, зажмурившись и отвернув голову, вытянула руки и принялась молотить ими перед собой, словно сумасшедшая. «Ты чего пришел? Ну-ка иди отсюда, я папе расскажу!» тут же шарахнулся тот, получая эти легкие шлепки и закрываясь руками. «Да что такого?» «Дурак, уходи!» «Да иду я!» Она даже не заметила, как загнала до крайности смущающегося мальчика в те же кусты, откуда он недавно вылез. А тот, повинуясь этим шлепкам, и сам, сгорая от стыда, тоже поспешил стремительно ретироваться, избегая позора. «Дурак!»